встретил его у городских ворот и пригласил перейти в открытую машину. Кортеж величественно въехал на главный проспект. Я, никогда не пропускавший подобных зрелищ, устроился на краю тротуара, совсем рядом с магазином. Когда машина приблизилась, служащие магазина, расставленные в стратегических пунктах, принялись аплодировать. Девушки бросали белые цветы, а мужчины, в большинстве своем нанятые, приветствовали юбиляра золотисто-голубыми флажками. Во всю ширину улицы, наподобие триумфальной арки, висел транспарант, на котором красовалась надпись «Добро пожаловать, Дон Гало». Пинье этот порыв радушия стоил бессонной ночи, но старику нравилось рвение его подданных. Машина остановилась у магазина. Аплодисменты усилились. «Извините, но эти надоевшие штампы здесь необходимы». И Дон Гало, примостившись как обезьяна на краешке сиденья, изредка приветственно помахивал правой рукой. Конечно, он мог бы махать и двумя руками, но я вспомнил, что это был за фрукт, пенья ничуть не преувеличивал. Феодал посещал своих вассалов снисходительно и в то же время недоверчиво принимая почести, которые ему воздавали. Я ломал голову, стараясь вспомнить, где я видел подобную сцену. Но интересовало меня не внешнее сходство. То же самое можно встретить на любой официальной церемонии с флажками, плакатами и букетами цветов. А то, что скрывалось за ним. Но мне-то было ясно, что объединяло между собой перепуганных продавцов, беднягу Пинью и Дона Гало с его полускучающим, полухищным лицом. Когда Пинья взгромоздился на скамейку, чтобы зачитать приветственную речь, должен признаться, что большая часть ее принадлежала мне, ибо чем же еще развлечься человеку в маленьком городишке? Дон Гало взъерошился на своем сидении и время от времени утвердительно кивал головой, с холодной вежливостью отвечая на оглушительные хлопки служащих, раздававшиеся точно в тех местах, которые накануне указал Пинья. И в ту самую минуту, когда Пинья подошел к самому волнующему месту, мы в подробностях описали подвиги Дона Гало, человека, всем обязанного самому себе, самоучки и так далее и тому подобное, я заметил, что чествуемый герой сделал знак своему гориллоподобному шоферу, которого вы теперь видите перед собой. Горилла вылез из машины и что-то сказал человеку, стоящему у тротуара. Тот покраснел и шепнул на ухо соседу, который, в свою очередь, очень смутился и стал лихорадочно оглядываться по сторонам, словно искал спасения. Я понял, что дело близится к разгадке. Еще немного я узнаю, почему происходящее кажется мне столь знакомым. Наверное, он попросил серебряный урыльник, мелькнуло у меня в голове. Да это же ГАИ Тримархион. Боже мой, все в мире повторяется. Но нет, он, конечно, просил не урыльник, а всего-навсего стакан воды. Это был прекрасно задуманный ход, направленный на то, чтобы сразить Пинью, свести на нет пафос его речи и восстановить свое превосходство, утраченное после трюка с открытой машиной. Конца истории Нора не поняла, но и передался смех Лопеса. Официант только что с трудом примостил Дона Гало за столиком у окна и принес ему апельсиновый напиток. Шофер отошел и встал в дверях кафе, болтая с сестрой милосердия. Каталка Дона Гало мешала всем, и это, по-видимому, доставляло ему огромное удовольствие. Лопес был поражен до глубины души. «Не может быть», — повторял он, — «с его увечьем и с его богатством отправляться в путешествие только потому, что оно бесплатное?» «Не совсем бесплатное, Че», — ответил Медрано. «Лотерейный билет обошелся ему в 10 песо». «В старости некоторые деловые люди позволяют себе детские капризы», — заметил доктор Рестелли. «Я сам, хоть мне и повезло, спрашиваю себя, а следовало ли?» «Вон идут какие-то типы с банденеонами», — сказал Лусио. «Не для нас ли?» Сразу было видно, что это кафе для пижонов, с его министерскими креслами и официантами.